Теперь, когда ты знаешь, как я живу, — послышался позади меня ее тихий голос, — я скажу тебе самое главное. Даша сбросила с себя дубленку и начала медленно раздеваться, складывая вещи на полу в маленькую аккуратную кучку. Оставшись совершенно обнаженной, она сделала несколько неуверенных шагов и остановилась передо мной, вытянув вперед тонкие, почти прозрачные руки. Тело девушки было похоже на хрупкую статуэтку из китайского фарфора, но ее безукоризненная кожа на изгибах рук и между пальцами ног была сплошь покрыта отвратительными фиолетово-зелеными пятнами, некоторые из них кровоточили. — Я наркоманка, — сказала Даша, безучастно констатируя прискорбный факт. Последние месяцы я ничего другого не делаю, как колюсь героином и кокаином. Я продала все, что у меня было. В квартире за неуплату отключили телефон. Каждый раз, когда ты покупал мне подарок, я тут же бежала назад в магазин и обменивала вещи на деньги, чтобы купить наркотики. Я настоящая воровка. Я обворовала даже тебя. Неважно. Я не мог оторвать взгляда от кровоточащих ран на ее венах. Это совсем не важно, не это главное. Это очень важно для меня, потому что я тебя люблю. Люблю по-настоящему, страстно. Я пыталась бросить колодца, когда мы поехали на остров, но не смогла и позорно бежала. Ты видел, что со мной творилось. Я ненавидела тебя, себя, весь мир. Смерть тянула меня в темноту. Мне незачем было жить, но потом я поняла, что люблю тебя больше смерти. Я хочу сделать новую попытку. Я молчал, пораженный сходством наших чувств и наших судеб. Все плохое, что когда-либо случилось со мной, у Даши повторялось еще в худшем варианте. Когда я купила этот лофт, я хотела рисовать, мечтала стать художницей. Ты дал мне надежду на то, что это возможно, но потом все покатилось в бездну. Я там был. Я знаю, что такое тьма, и знаю, что оттуда можно вернуться. Я тебе помогу. Ты мне уже помог. Ради тебя я решила жить. Ради тебя решила вырваться из порочного круга, напоминающего бесконечность восьмерки. Сейчас мне не нужна ничья помощь, даже твоя. Я сделаю это сама. Поэтому я и привела тебя сюда, в мой дом, чтобы ты своими глазами увидел меня в конце пути. Когда мы снова встретимся, здесь больше не будет книг. Я верну их владельцам, они мне больше не будут нужны. Я буду здорова, или ты меня не увидишь. Я хочу жить для тебя. Ты старше, ты больше испытал, веришь в идеалы, которые почти уничтожены, Но они существуют для тебя и меня, а значит, для кого-то еще. Вот уже 3 дня я не колюсь. Меня то и дело трясет и лихорадит. Я знаю, что скоро будет еще хуже. Мне нужна твоя любовь. Даша протянула мне свои исколотые руки. Я обнял эту истерзанную судьбой, искалеченную жизнью, измученную страстями, любимую мной до безумия девушку. Мы опустились на библейское ложе, на жесткую циновку, и я погрузился во влажную сладость ее лона. Величайшее чудо жизни — женщина, наделенная этим невероятным цветком наслаждения. Наши сплетенные руки и ноги ласкали друг друга в медленном ритме. Между нами не осталось никаких тайн. Нам некуда было торопиться. Мы почти не двигались. Соединение наших душ было еще теснее, чем соединение наших тел. Мы растворились и соединились в любви. В первозданной радости мужчины и женщины, впервые открывшихся друг другу. Мы не знали, будет ли это единство началом конца или истинным началом чего-то вечного и прекрасного. Эта неизвестность придавала нашим чувствам невероятную остроту, вознося в новую, высочайшую сферу наслаждения. Впервые в жизни я возносился и летал, не опасаясь страха и боли. Я парил от счастья любви, и в этом радостном полете я был не один, а плыл в пространстве вместе с девушкой, которую любил. Я знал, что беззаботное счастье никогда не длится долго, и все-таки не был готов к тому, что стало происходить с Дашей ближе к исходу ночи. Девушку внезапно начал колотить безудержный озноб. Покрывшись холодным потом, она каталась по циновке, скрежеща зубами и извиваясь в страшных конвульсиях. Ее слипшиеся, мокрые от пота волосы метались по подушке, будто змеи-медузы. Она терзала себя ногтями, словно хотела живьем сорвать кожу со своего тела. В Дашиных движениях появлялась то почти нечеловеческая быстрота, то мертвенная летаргическая медлительность. Ее губы кривились в отвратительных гримасах, щеки дергала судорога, спазмы сводили руки и ноги, глаза закатывались вверх, выставляя белки. Я крепко держал бьющуюся в моих объятиях девушку, изо всех сил стараясь удержать ее от падения, но Библии то и дело выскальзывали из-под циновки, сыпались на пол с глухим стуком. Только когда за окном забрезжили первые лучи рассвета, Даша начала постепенно успокаиваться. Долгое время мы лежали на развалившейся кровати без движения. Я молча наблюдал за квадратными бликами света, покрывающими потолок и стены. Я знал, что пора уходить, но не мог покинуть девушку. не мог найти в себе силы сказать ей «до свидания». Любимый, горячие сухие губы прильнули к моему уху. «Дорогой мой возлюбленный, мне нужна твоя поддержка, но я не хочу, чтобы ты когда-либо еще раз видел меня в таком состоянии. Я не знаю, сколько времени уйдет у меня на борьбу, месяц или год, но если ты будешь меня любить, я выиграю эту битву ради нас обоих. А сейчас ты должен идти». Ее легкие пальцы закрыли мой рот, не говори ни слова. Меня здесь больше не будет, и прошу тебя, не ищи меня. Я позвоню тебе, когда буду уверена, что выздоровела. Не беспокойся, дорогой, я возвращу все украденные Библии и, конечно, в первую очередь верну книгу Артуру. А теперь иди, мой милый, моя любовь. Меня опять начинает лихорадить.